Белый мир. Старый завоеватель построил свою утопию. Военный лагерь, город и сад в одном месте. Он пировал в нем широким размахом. Казалось, что в эти два месяца, когда блеклое осеннее солнце приблизилось к голубым вершинам горных хребтов, город навестили джинны. Так казалось Клавиха, бродившему по городу. Он видел дома придворных, где было много цветов и фруктов. Он видел, как по улицам носят отсвечивающие блеском драгоценных камней балдахины, из которых слышалось пение девушек, сопровождаемое игрой на лютне. Там находились тигры и козы с золотыми рогами. Но это были не реальные звери, а девушки, обряженные таким образом погонщиками вьючных животных из Самарканда. Он бродил по башням дворцов, расположенным выше, чем минареты мечетей. Он видел бой слонов, а также тюркских ханов, прибывших из Индии и пустыни Гоби с подарками для Тимура. «Никто, — говорил Клавиха, — не смог бы рассказать об этом городе, не увидев его собственными глазами и не обойдя его медленными шагами». Тимур созвал совет ханов и военачальников. «Мы завоевали всю Азию, исключая Китай», — сказал он им. «Мы сокрушили таких правителей, что наши дела останутся в памяти поколений. Вы сопровождали меня во многих походах, и мы всегда добивались побед. Чтобы сокрушить язычников Китая, понадобится немного усилий. Пойдемте туда вместе со мной». С такой речью он обратился к ним. В его низком голосе сквозили решимость и целеустремленность. Это был бы его последний поход через земли предков за Великую Китайскую Стену. И его приближенные, отдохнувшие не более 3 месяцев, пожелали поднять боевые штандарты. Воинов, пожелавших идти в поход, собралось в Самарканде так много, что довести армию до прежней численности не составляло труда. Вдоль дороги к городу расположились 200 тысяч воинов. Только что наступила зима, и они ожидали, когда снег покроет крышу мира. Но Тимур не стал дожидаться весны. Он послал внука Халиля во главе правого фланга своих сил на север. Сам же направился туда в составе войск, образовавших центр и возглавлявшихся ранее покойным внуком Мухаммедом. Они вытянулись длиной в несколько миль, ведь армия нуждалась в мощном тыловом обеспечении, и Тимур позаботился о том, чтобы участники похода не нуждались ни в чем. Армия перебралась в Самарканде через реку, и Тимур, не произнеся ни слова, обернулся в седле, чтобы взглянуть в последний раз на город. Эмир почувствовал спазмы в горле, глядя на купола дворцов, мечетей. Наступил ноябрь. Холод давал о себе знать. Когда они проходили через ущелье, названное затем воротами Тамерлана, начал падать снег. На равнине гуляли ветры из северных степей. Когда разыгрался буран, они укрылись в лагере. Выйдя из лагеря, они попали в белый от снега мир. Речки сковал лед, на дорогах теснились сугробы, погибло много людей и лошадей. Но Тимур не собирался поворачивать назад. Не остановился он и на зимовку в каменном городе, где разместил своих людей Халиль, чтобы переждать холод. Старый завоеватель сказал, что пойдет в Атрар, крепость у северной границы, и велел внуку присоединиться к нему, как только освободятся от снега дороги. Им самим пришлось в начале похода устилать снег войлоком, чтобы длинная вереница из фургонов и верблюдов, бредущая по заснеженной равнине, смогла продвигаться дальше. Толщина льда на Сырдарье составляла 3 фута. Они перебрались через реку по льду. Затем пришла зима со всеми ее невзгодами, слякотью, дождем, ветром и снегом, бледным свечением низкого солнца над льдом. Армия не стала двигаться вперед форсированным маршем, как она поступала во время похода против Золотой Орды, а продвигалась по нескольку миль в день в направлении от Рара и Великой Хорасанской дороги в Китай. Ее штандарты медленно перемещались через горные ущелья, затянутые туманом темные овраги, казавшиеся на фоне горных вершин еще более глубокими. Словно перегруженное вьючное животное, армия медленно преодолевала перевалы, потом вышла на равнину. Воины увидели перед собой стены Отрара, ставшего укрытием от зимних холодов. Здесь Тимур мог передохнуть. С первым весенним потеплением он намеревался продолжить поход. В марте 1405 года армия, по его повелению, двинулась снова. Поднялись штандарты и загрохотали барабаны. Полки выстроились на равнине для смотра. Командующие тюменами собрали своих музыкантов для вечернего приветствия эмира. Глухой топот копыт лошадей сопровождали завывание труб и грохот барабанов. Но это было приветствие покойнику. В Отраре Тимур умер. Согласно его воле, войско прошло к Великой Хорасанской дороге. Оседланный белый конь эмира, но без седока, двигался под штандартом Тимура. Летопись оставила нам короткую запись о кончине Тимура. За деревянными стенами дворца стояли на снегу военачальники и командиры разного ранга. Внутри дворца сидела великая государыня Мульк-Ханум, которой прислуживали ее фрейлины. Она прибыла сюда из Самарканда, когда до города дошли вести о болезни Тимура. У входа в покои стояли бородатые имамы, духовные предводители, читавшие нараспев стихи Корана. «Под солнцем в ясный день, под луной, последует она за ним во мрак, окутавший его». Так продолжалось недели. Молитвы не прекращались, но болезнь не оставляла эмира. Главный лекарь, Мавляна из Тебриза, произнес вердикт. «Спасение невозможно. Дни государя сочтены». Эмир лежал, вытянувшись на подушках. Заострившиеся черты его лица выделялись на фоне копны седых волос. Тимур отдавал свои последние распоряжения военачальникам. «Не выпускайте из рук мечей, живите в согласии, ибо раздоры погубят все. Не сворачивайте с пути в Китай». У головы государя тлели угли жаровни, он говорил шепотом. «Не рвите на себе одежды, не впадайте в панику из-за моей кончины. Это приведет к хаосу». Подозвав к себе Нуреддина и Шахмалика, он повысил голос. «Назначаю пира Мухаммеда, сына Джахангира, своим преемником. Его резиденцией будет Самарканд. Он должен иметь абсолютную власть в решении военных и административных вопросов. Повелеваю вам служить и помогать ему. Его власть распространяется на Самарканд и отдаленные провинции. Если вы не признаете его верховной власти, то быть конфликтом». Военачальники и племенные вожди один за другим давали клятву выполнить волю эмира. Они настаивали, однако, на том, чтобы Тимур послал за внуками, и каждый из них лично выслушал заветы деда. Но в голосе эмира зазвучали прежние нотки нетерпения. «Это моя последняя воля», — так распорядился Аллах. Через некоторое время он продолжил, обращаясь как бы к себе самому. «Больше всего мне хотелось бы снова увидеть Шахруха, но это невозможно». Вероятно, это был первый раз, когда он произнес слово «невозможно». Железная воля эмира приняла смерть без всякого протеста. Роняли слезовые начальники, слышались всхлипывания женщин. В покое пришли священнослужители. «Нет Бога, кроме Аллаха».